В ответ Блюминтраст осведомился о состоянии императорского здоровья. «Молодой человек, усилием воли преодолев порыв ответить не дождетесь», пояснил, что чувствует он себя великолепно, не болеть, не тем более умирать совершенно не собирается, чего желает и уважаемому Лаврентию Лаврентьевичу и просит проводить его в академию, а там объяснить, что к чему и зачем. Так как до места было около километра, туда не пошли, а поехали, президент в открытой параконной коляске, а царь с небольшой охраной, верхом. Прибыв, Сергей первым делом оценил сам дворец, а ничего так, по размеру примерно с его лефортовский, то есть почти трехэтажный, почти, это потому, что вместо первого этажа тут был хоть и высокий, но все же полуподвал, однако выглядел дворец даже хуже Меншиковского, расположенного неподалеку, и чуть ли не каждым своим кирпичом взывал о капремонте. «Понятно», — подумал Новицкий, — «похоже, после Петра I эта академия даром никому не нужна и терпит ее исключительно по инерции и точно так же выделяют средства, но движение по инерции может бесконечно продолжаться только в безвоздушном пространстве, а на грешной же земле быстро затухает, что мы здесь и видим». Почему-то Блюминтраст захотел первым делом показать коллекцию образцов, но Сергей сказал, что вообще-то ему более интересны люди, и попросил перечислить наличный состав академиков с кратким пояснением, кто чем занимается. Уже на третьей фамилии император почувствовал, что теряет всякие остатки доверия к своему собеседнику, потому как тот заявил, что Леонард Эйлер занимается какими-то непонятными вычислениями, кажется, имеющими отношение к астрологии. «Сам ты к ней имеешь отношение», — мысленно фыркнул Сергей. «А Эйлер, выдающийся математик и астроном, правда, чем именно он прославился, молодой император был не в курсе, но точно знал, что это научная звезда первой величины». Потом президент дошел до Даниила Бернулли, который, оказывается, и пригласил Эйлера в Петербург, в чем сейчас раскаивается, потому что даже жалование и то часто задерживается, а денег на научные исследования не выделяется вовсе. «Ну и ни хрена же себе», — подумал царь. Оказывается, и Бернулли сейчас тоже здесь. Дело было в том, что Новицкий знал, чем он вписал свое имя в историю. Кинетической теорией газов и законом имени себя, из коего следовало, что с увеличением скорости потока газа или жидкости давление в нем уменьшается, на этом принципе работает карбюратор, а уж его-то устройство в свое время детально изучалось в центре. Значит, недостаток средств. Протянул император, останавливаясь посреди пыльного коридора второго этажа. Печально, но хотелось бы знать, когда и куда вы лично, как президент оной академии, писали об этом. Замялся Блюминтраст, я, как только приехал в Москву для лечения вашего величества, тут же поставил господина вице-канцлера в известность о бедственном положении академии, но, кажется, его сиятельство в это время был занят чем-то другим. Дорогой Лаврентий Лаврентьевич, вздохнул Сергей и доверительно положил руку на плечо собеседнику. Мне почему-то представляется, что вас тяготит чисто административная работа, да и негоже медику вашего уровня тратить силы на какое-то крючкотворство, наверное, вам и самому хочется уделять больше внимания врачебной практике, и я вас в этом прекрасно понимаю, может, временно оставите академические дела на заместителя, а сами посетите Москву, там, по-моему, Василий Владимирович Долгоруков нуждается в вашей помощи, да и Михаил Михайлович Голицын тоже как-то не очень хорошо выглядит, а насчет академиков, передайте, пожалуйста, господам Эйлеру и Бернулли, что послезавтра в Летнем дворце в их честь будет дан торжественный обед, с кем придет туда каждый из них, это его дело, у меня заранее нет никаких возражений, текущий же визит я, пожалуй, на этом прерву, ах да, чуть не забыл. Если все-таки соберетесь в Москву, то Остермана там лечить не надо, мне он еще пригодится. В Кронштадт император отправился в компании не только Миниха, но и цесаревны. Генерал Аншеф сказал, что его молодой жене будет интересно познакомиться с Елизаветой, и Сергей пригласил свою тетку, а та согласилась. Высоких гостей доставила на остров царская яхта «Принцесса Анна». Вообще-то Новицкий не был особо силен в морских вопросах, специального курса ему не читали, так что все его знания в этой области были приобретены в результате нескольких часов поиска в интернете. Так вот, при слове «яхта» молодому человеку представлялась либо небольшая лодка с высоким косым парусом, он пару раз видел такие на Химкинском водохранилище, либо существенно большая по размерам посудина, на которой плавал Абрамович. Принцесса оказалась как раз посредине между этими крайностями, назвать ее совсем уж маленькой было никак нельзя, в длину метров 25, в ширину примерно 6, над водой выступает метра на 2, а в кормовой части и вообще на 3 с хвостиком, то есть по размеру она, многократно превосходя химкинские лодочки, до яхты приличного олигарха все-таки не дотягивала, но зато могла с легкостью переплюнуть любую из них по внешней роскоши. Сергей и не предполагал, что на морском судне, которое, как пояснил Миних, ходило аж в киль, может быть столько позолоты. Царская каюта вообще показалась Новицкому выдающимся образцом бессмысленной и беспощадной растраты денег, чего там только не было. Прорва всякой золотой и серебряной посуды, украшенной драгоценными камнями, в резном буфете, мраморный камин, картины с толстыми голыми тетками по стенам, широченная двуспальная кровать под балдахином, при виде которой Елизавета игриво подмигнула. «Не успеем», — вздохнул молодой царь, — «мы и так уже проплыли почти полдороги, пошли лучше на палубу, погода прекрасная, а я хочу посмотреть пушки». Вообще-то на самом деле он хотел спросить у Миниха, а нельзя ли как-нибудь без особого шума загнать этот предмет ненужной роскоши. Вместе с камином, посудой, картинами, кроватью и кружевным бельем на ней, и половину вырученных денег пустить на постройку небольшого парового корабля, а оставшейся половине найти какое-нибудь не менее практичное применение. Правда, глянув на Елизавету, которой яхта совершенно явно очень понравилась, настолько, что она уже выразила робкое желание отправиться на ней в какое-нибудь путешествие, император на мгновение усомнился в правильности своего решения, но потом встряхнулся и подошел к Миниху, стоящему на самом носу. «А ведь у тебя, государь, есть еще 3 яхты подобного класса», — раскрыл Миних глаза царю. «Причем Декроне, кажется, даже превосходит принцессу по роскоши, правда, она сейчас не в Петербурге, а в Ревеле. Вот и хорошо, что превосходит, значит, за нее дадут хоть немного, но больше. В общем, я надеюсь, что ты, как председатель Верховного Тайного Совета, одобришь такие мои действия, и убедишь этот твой совет поддержать тебя в этом вопросе, а то за чей счет паровой корабль строить будем, за твой, что ли? Моего же точно не хватит. Продавать все 4, 3, а одну подарить цесаревне. Самую лучшую», — ухмыльнулся Миних. «Да», — твердо ответил император, — «именно лучшую, по соотношению качества и цены, то есть ту, за которую меньше всего дадут». Дом Миниха находился у самой Петровской гавани, куда прибыла яхта, и был он не так чтобы совсем маленьким, во всяком случае, летний дворец, где остановился Сергей, уступал ему в размерах раза в 2 с небольшим, но до зимнего, например, обиталище Миниха сильно не дотягивало, да и вообще рядом торчал какой-то здоровенный дворец, причем не очень запущенного вида, поэтому Новицкому стало интересно, чей он, неужели опять Меншикова. Оказалось, император почти прав, домина был выстроен именно для светлейшего князя, но толком насладиться им тот не успел, будучи отправлен в ссылку, а хозяином дворца стала императорская фамилия, то есть в данный момент он, Петр II. Узнав про это, молодой человек про себя вздохнул, надо же, при ближайшем рассмотрении он оказался вовсе не так беден, как это представлялось поначалу. Эх, если бы только не дворцами, которые даже продать нельзя, а прямо сразу деньгами. А теперь на тебе, сиди, ищи применение этакой хоромине, Наверное, тут можно будет организовать что-то вроде Нахимовского училища, или просто поселить сюда, если оно уже есть. Жена Миниха оказалась довольно миловидной дамой лет 30, насколько Сергей был в курсе, генерал Аншев женился на ней недавно, после того, как 2 года назад умерла его первая супруга. Причем, что интересно, и этот брак был заключен по любви. Более того, когда в покинутой Сергеем истории Миних был отправлен в ссылку, жена добровольно отправилась за ним, почти за 100 лет до декабристок. Но здесь, кажется, ей предстоит обойтись без таких подвигов, хотя, как знать, случись что с Новицким, и Миних как минимум тут же загремит далеко и надолго, независимо от того, кто сядет на освободившийся трон. После ужина жена Христофора Антоновича куда-то увела Елизавету, а у мужчин образовалось время побеседовать наедине, и Миних тут же поднял вопрос о 2 столицах. «Воля, конечно, твоя, государь», — развел он руками, — «но не бывает в одной стране 2 столиц, и все тут. Так ведь это только вопрос названия», — пояснил свою позицию Сергей. «Вот скажи, нужно ли переводить Адмиралтейство в Москву?» «Нет, нечего ему там делать, а чем занимается Священный Синод в Санкт-Петербурге? Этот город никак не отнесешь к религиозным центрам, и мне кажется, что и дальше так будет, просто, раз уж Питер все равно называют северной столицей, я хочу закрепить это на бумаге, вот и все, для добавления городу престижа». А то он действительно выглядит каким-то не очень процветающим. Учреждения же в любом случае будут находиться там, где смогут наилучшим образом выполнять свою работу. Под конец беседы Миних поинтересовался, как императору понравились образцы всяких редкостей в академии. Сергей уже совсем было собрался ответить, что никак, потому как он их не видел и не особо о том жалеет, но тут генерал Аншеф упомянул о янтарном кабинете. «Это какой такой кабинет?» — с удивлением подумал Новицкий, но почти сразу сообразил, наверняка имеется в виду знаменитая янтарная комната, которую в войну уперли немцы, а отдавать совершенно не собираются. Все правильно, ее же подарил Петру Первому какой-то прибалтийский не то герцог, не то курфюрст. А в виде комнаты подарок был оформлен заметно позже, не то при Елизавете, не то вовсе при Екатерине II. Да, с раскаянием подумал молодой царь, вот они, прискорбные плоды необразованности. Ведь про те самые экспонаты он до сих пор знал только то, что среди них есть заспиртованный 2-головый младенец. Понятное дело, что ни малейшего желания смотреть на такую гадость у него не появилось, а там... Оказывается, кроме него еще и янтарная комната есть, правда, пока в виде кучи, а не комнаты. К чести Новицкого надо сказать, что мысли продать такую редкую и дорогую вещь у него даже не мелькнуло. Во-первых, это просто неудобно, подарок же. А во-вторых, это не просто так подарок, но и общенародное достояние, поэтому с ним надо обращаться особенно бережно. Вот ведь, блин, подумал Сергей. Да чего же это вредная работа, быть императором? И сижу-то я в этой должности не полные 1,5 года, а государственные мысли в башку уже так и лезут. Причем это далеко не первое, да простому ученику 9 класса московской школы, коим я был всего 2 года назад, такие слова, как общенародное достояние, и в голову не пришли бы. Однако с комнатой все равно надо что-то делать, решил он. Неплохо бы перевести ее в какое-нибудь хорошо охраняемое место, а какое самое-самое в России? Разумеется, Кремль. Только верховников оттуда убрать, потому как рожи у них запредельной бескорыстностью не отличаются, и можно перевозить комнату. Стоп, одернул себя Новицкий, если история здесь пойдет так, как шла там, то в 12-м году в Москву войдет Наполеон, и тут же прикарманит комнату. Это к гадалке не ходи, так, может, оставить ее в Питере. Тоже не выход, вынужден был вскоре признать молодой человек, Наполеона все равно потом разгромят и можно будет вернуть драгоценности, потому как насчет спрятать украденное император французов был не очень, да немцев ему в этом вопросе далеко, и значит, останется янтарная комната в России, В советские времена, наверное, туда будут водить экскурсии трудящихся, а потом наступит торжество демократии, и комнату разворуют свои же. Ибо демократы способны украсть гораздо больше, чем простая комната из янтаря, история это показала однозначно. Так что же, сейчас вообще ничего нельзя сделать. Можно, решил Новицкий, надо, чтобы Россия стала не просто великой страной, на троне которой будет приятно сидеть, но и приобрела запас прочности на будущее. Тогда, если он получится достаточным, и Наполеону не видать Москвы, как своих ушей, и Гитлера тоже ждет облом, всякие же демократы будут по мелочи подворовывать где-нибудь в Швейцарии или Штатах, где они окажутся, сбежав из России, а в янтарную комнату станут ходить экскурсии. От мыслей о далеком будущем Сергея отвлекли вернувшиеся дамы, оказалось, что уже довольно поздно и пора ложиться спать. Разумеется, Сергею и Елизавете были предоставлены отдельные комнаты, причем не по одной, а по две каждому, и, что тоже разумелось само собой, дальние из них, то есть спальни, были смежными. Пожелав чете Менихов спокойной ночи, император с цесаревной отправились к месту своего ночлега. Глава 25. Первый месяц в Санкт-Петербурге пролетел незаметно, потому что был до упора заполнен всякими делами, не меньше половины из которых к тому же оказались срочными. Мених трудолюбиво и настойчиво таскал императора по городу, показывая, где что идет не так, и предлагая, как это можно исправить. Правда, он быстро заметил, что возможных реакций со стороны царя может быть всего две, или Петр кивал, иногда просил дополнительных сведений, несколько раз даже записывал что-то в тетради, которую носил с собой, потом говорил, что здесь надо подумать, и не принимал никаких решений, или он сразу совсем соглашался, после чего предлагал Христофору Антоновичу самому этим и заняться. Как раз к концу мая генерал Аншеф понял, если он впредь будет продолжать подобную политику, то своими руками погребет себя под такой кучей дел, с коими ему не разобраться и за несколько лет, после чего сам, по своей инициативе подвел к Петру Ягужинского и объяснил, что сей достойный муж не хуже него знает, что в Петербурге пошло наперекосяк после смерти Петра Великого и сможет это показать государю, а он, Мених, вместе с кораблестроителем Гаврилой Меньшиковым хотел бы приступить к постройке корпуса парового судна, потому что в таком важном деле нельзя терять времени. Сергей согласился, ничем не показав, что не только ожидал именно такого результата, но и в значительной мере сам его подготовил, потому как императору очень не нравилось положение дел, при котором у него из важнейших вещей, если что и было, то в единственном экземпляре, возьмем, например, самолет, ведь в нем абсолютно все системы управления имеют резервные цепи, а наиболее важные, и не по одной, значит, и в порядочном государстве тоже должно быть так, ведь управлять им не проще, чем упомянутым самолетом, а отказ какой-нибудь цепи управления может привести к куда более катастрофическим последствиям. Но пока, увы, человек, которого можно назвать хоть правой рукой, хоть первым министром, всего один, это Мених, но ведь рук у человека две, и Новицкий, например, левый писал ничуть не хуже, чем правый, стрелял с обеих рук одинаково, да и многие работы, особенно тонкие, предпочитал выполнять именно левой рукой. Так получилось из-за того, что от рождения он был левшой, а в школе из него старательно делали правшу, и сейчас всего с одним ближайшим помощником он чувствовал себя одноруким. Верное воинское подразделение, осуществляющее охрану царской особы, одно единственное, вот уж здесь не надо быть семи пядей во лбу для понимания, чем это грозит. Секретная служба тоже пребывала в гордом одиночестве. Нет, конечно, тут грех жаловаться, за столь короткое время многого не успеешь, и это еще повезло, что удалось организовать хоть одну, но останавливаться тоже не следует. Бабка, без сомнения, очень ценный кадр, но за ней тоже нужен присмотр, Именно из подобных соображений Новицкий сразу согласился вернуть из ссылки бывшего генерал-полицмейстера Дивеера, однако выяснилось, что того законопатили аж в Охотск, и ожидать его появления следует не раньше, чем через полтора года. В принципе, конечно, можно и подождать, но при этом не прекращая поиска кандидатур на роль создателя второй секретной службы, это такое дело, запас в котором никогда не помешает. Тут молодого человека посетила мысль, что еще одно важное направление до сих пор остается непродублированным, ведь он, в конце концов, император, а не хрен собачий, и сколько у него любовниц? Ровно одна. А если она вдруг вздумает как-то использовать свое положение в антигосударственных целях? Или просто начнет капать на мозги в смысле продвинуть наверх кого-то из своего окружения? Нет, решил Новицкий, в ближайшее время здесь оставим все как есть. В конце концов, Елизавета пока не дает никаких поводов упрекнуть себя ни в чем, и значит, можно не торопиться искать еще кого-то, потому как полно гораздо более важных дел, да и вообще в глубине души молодой человек считал, что это будет совершенно ненужный разврат. Про Павла Ивановича Ягужинского Сергей знал не так уж и мало, в изучаемой им истории этот персонаж сразу после смерти Петра II попытался примкнуть к верховникам, но что-то там у них не срослось, и Ягужинский стал одним из вдохновителей Анны Иоанновны, благодаря которым она решилась прилюдно порвать ограничивающие ее власть кондиции. Здесь он сразу после выздоровления Петра получил от Остермана приказ немедленно убираться из Москвы в Питер и вынужден был его выполнить. Получив доступ к царю, он повел себя совсем не так, как Миних. Павел Иванович не таскал Новицкого по верфям, мастерским и недоделанным каналам, показывая, что тут идет не так. Нет, Ягужинский приезжал в Летний дворец и вел с царем беседы о том, почему после смерти его деда все начало потихоньку разваливаться. Казалось бы, он предлагал бороться именно с причинами, а не со следствиями, как Миних, но уже после второй беседы у Сергея появилось подозрение, что это тоже не так. Генерал-прокурор, как и генерал-аншеф, предлагал всего лишь исправить отдельные недостатки, только в системе отдачи приказов, а не их исполнения. Поэтому в начале третьего визита гостю было сказано: «Павел Иванович, давай начнем с того, какие цели имел в виду мой великий дед, создавая правительствующий сенат. Насколько я понял, этот орган должен был осуществлять верховную власть в отсутствии государя, а также в тех случаях, когда он присутствует, но занят чем-то, что не позволяет ему тратить много времени на текущие дела, а генерал-прокурор должен следить, чтобы он и Сенат, управляя Россией, оставался в рамках утвержденных императором законов». Так, именно так, государь. Получалось ли это у Сената при жизни Петра Великого? Насколько я знаю, да. Так почему же сразу после его смерти все пошло наперекосяк? Ведь если подумать, то смерть тоже есть вариант отсутствия, только окончательный. Так вот, мне хотелось бы понять, произошло это от того, что Сенат имеет какие-то внутренние недостатки, не позволяющие ему работать самостоятельно, или причиной явились какие-то внешние причины, например, распоряжение лиц, стоящих во власти над ним. Это, по-моему, только император и больше никто, кто подписал указ о том, что Верховный Тайный Совет стоит выше Сената. Меншиков, Головкин и Апраксин, государь. Ага, то есть люди, в тот момент бывшие и сенаторами, и верховниками. Отсюда первый вывод: должность сенатора нельзя совмещать ни с какой другой. Смотрим дальше, как Совет смог ограничить власть Сената. Многими способами, государь, главный из них, денежный, средства на дела, кой совет считал вторжением в область своих полномочий, не выделялись вовсе. То, что они там все жадины, мне и без тебя известно, но опять задаю вопрос: какой пункт какого документа о Сенате наиболее способствовал его теперешнему бедственному положению? Не знаешь? Я тоже не знаю этого точно, но могу предполагать, это указ Петра Великого о том, что жаловаться царю на Сенат запрещено, а наказанием за это является смертная казнь, вместо того, чтобы разъяснить государю всю пагубность такой постановки вопроса, все сенаторы были вне себя от радости. И ты тоже, между прочим, а результатом явилось то, что почти все подчиненные сенату коллегии с радостью восприняли поползновение совета на то, что выполнять теперь надо именно его распоряжение. Потому что если вдруг встает выбор между таким начальством, жаловаться на которое нельзя, и таким, где это позволяется, то при малейшей возможности люди выберут второй вариант. Но, государь, так можно вообще Бог знает до чего дойти. Ведь на самого-то царя жаловаться некому, кроме господа Бога, но определенный смысл в твоих словах есть и следует из них вполне логичный вывод. Царь в делах повседневного управления державой вообще принимать участие не должен, тогда и жаловаться станет ни на что, его задача – быть высшим после Бога судьей, а руководство брать на себя только в каких-либо особых случаях, великий голод, война или еще что-нибудь подобное, и мне представляется, что лично перед тобой, Павел Иванович, сейчас всего три пути. Первый – подумать и доказательно объяснить мне, в чем я не прав. Второй – ничего не объяснять, а тихо отойти в сторонку. Наконец, третий – всемерно помогать мне в осуществлении только что изложенного плана. В принципе, вроде бы есть еще и четвертый путь – тайная борьба против меня, но его я не рассматриваю, не тот ты человек. В последней фразе молодой император был совершенно искренен и не потому, что считал Ягужинского рыцарем без страха и упрека, но вот что он не дурак, в этом у Новицкого сомнений не было, поэтому какой смысл ставить перед ним вопрос, на который он все равно не пожелает ответить, даже если и будет что. Нет, это дело совсем других служб. В результате Сергей закончил свою речь так: «Сколько времени нужно тебе на раздумья?» «Я уже все обдумал, государь, готов помочь всем, что в моих силах». «Хорошо, тогда подъем авторитета Сената начнем с того, о чем я только что говорил, восстановить тебя в генерал-прокурорах мы с Минихом смогли и сами, но злоупотреблять этим не следует, значит...» От Сената требуется подписанная всеми его членами бумага в Совет с просьбой отменить указ о запрете жалоб, думаю, что ее там утвердят без особых возражений. Второй пункт – восстановление фискальной службы. Через неделю жду подробного доклада, что для этого надо сделать, в какие сроки, кто будет оной задачей заниматься и сколько денег потребуется для ее выполнения. Да, и последний вопрос на сегодня – в качестве примера ты упомянул о морских солдатах, кто это вообще такие? Расскажи мне о них поподробнее. В следующие 15 минут молодой император узнал, что еще в 1705 году Петр I создал специальный полк морской пехоты, сформированный не из рекрутов, а из чем-то уже проявивших себя солдат и унтер-офицеров, среди которых было много преображенцев и семеновцев. Этот полк хорошо показал себя в многочисленных абордажах, но по опыту боевых действий в 12 году он был переформирован в 5 батальонов. Батальон вице-адмирала предназначался для действий в составе абордажных команд авангарда, батальон адмирала действовал на кораблях кардебаталии. Тут Новицкий чуть не переспросил чего, но решил воздержаться. Зачем зря перебивать человека, тем более что точное значение впервые услышанного слова на смысл речи все равно не повлияет, а про кардебаталию потом можно будет спросить у Миниха, потому как до сих пор Сергей знал только слово кардебалет, но оно явно было из другой оперы. Ягужинский тем временем продолжал перечисление. Батальон контр-адмирала сражался в арьергарде. Галерный батальон, в составе грибного флота. Да. Подумал молодой император, с названиями тут явно перемудрили, адмиралы почти одинаковые, недолго и забыть, какой из них кто, задачи же у батальонов совершенно разные. А чем там закончил Павел Иванович? И наконец, адмиралтейский батальон, который нес караульную службу на верфях, причалах и прочих местах, имеющих отношение к флоту. Так вот, в настоящее время первые 4 батальона расформированы, а последний, адмиралтейский, влачит жалкое существование. «Ага», — прикинул Новицкий, — «это как раз то, что мне надо, бывшая элитная часть, в которой наверняка еще есть немало солдат, унтеров и офицеров с боевым опытом, ныне пребывающая в совершенно незаслуженном забвении. К тому же батальон – это сравнительно небольшое подразделение, которое не так накладно содержать. Со временем же можно будет развернуть его в полк, а то и в бригаду. Это окажется всяко проще, чем создавать такие части на пустом месте, а они точно понадобятся». В этом молодой император не сомневался, поэтому предложил Ягужинскому: «Павел Иванович, а ты не проводишь меня завтра туда, где этот батальон квартирует? Если, конечно, это не отвлечет тебя от доклада, про который мы говорили». «Провожу, государь», — кивнул генерал-прокурор, «ибо в том докладе надобно немного писать, а хорошо думать перед написанием, сему же небольшая прогулка никак не помешает». «Похоже, вопрос со второй верной частью тоже скоро решится», — подумал Сергей, «и тогда можно будет позволить себе отдохнуть недельку, а то и полторы, тем более что погода стоит просто великолепная, а Елизавета уже в который раз напоминает про обещание погостить в ее имении Сарском, даже начала что-то говорить про охоту, но, видимо, вспомнила про ангельский наказ», поэтому дальше напирала просто на красоты природы. Однако перед отдыхом следовало разобраться еще с одним небольшим делом – дворцами. Сергей помнил, что в Петербурге их много и заметная часть принадлежит императорской фамилии, учитывая, что в ее ведение перешли и дворцы Меншикова, а их у светлейшего князя было более чем достаточно. Начал Новицкий с тех, что располагались на морском берегу, и почти сразу нарвался на сюрприз. Оказывается, неподалеку, в Стрельне, находился дворец, который начали строить как царскую загородную резиденцию, но потом, убедившись в невозможности устроения здесь задуманных фонтанов, Петр I перенес стройку в Петергоф, а почти достроенный Стрельнинский дворец подарил Елизавете. Вот куда надо ехать, а вовсе не в село Сарское, которое в том мире при Елизавете стало царским селом, а потом, уже во времена СССР, городом Пушкиным. Так вот, туда молодого царя совершенно не тянуло, в предыдущей жизни нормально отдохнуть ему довелось всего один раз в Коктебеле, а всякие выезды на природу могли считаться отдыхом только условно. Это было либо копание в огороде, пока не умерла бабушка, либо походы по программе основ выживания в центре, да и в городе имени великого поэта Сергей уже один раз бывал, правда, не в Пушкине, а в Пушкино, что по Ярославской дороге, но большой разницы Новицкий не видел, один черт, не там нет моря. Однако заранее сказать Елизавете о смене места предполагаемого отдыха молодой император банально забыл и спохватился только за день до выезда. «Но как же так?» – растерялась цесаревна, «я ведь совершенно не знаю, в каком состоянии этот дворец, может, в нем вообще нельзя жить. Это как нельзя, надо сразу пойти и утопиться, что ли. Стены там точно есть, крыша тоже, а погода стоит такая, что они не больно-то и нужны, в крайнем случае палатку поставим прямо на берегу моря». В общем, в Стрельну сразу отправились 30 человек при двух подводах, дабы хоть как-то подготовить дворец к приезду высоких гостей, а Сергей с Елизаветой выехали туда на следующий день. Дворец оказался вполне пригодным для жизни, левое крыло его было уже полностью готово, а в центре и справа шли отделочные работы, давно шли, отметил Новицкий, как минимум года три тут уже ничто никуда не идет. Вечером молодые люди сходили к морю, тут имелся отличный песчаный пляж, и Сергей сказал, что завтра он здесь будет загорать, причем не против, чтобы Елизавета составила ему компанию. Цесаревна изумилась, но император пояснил, что знаменитый целитель Шиндокристодемус недавно доказал: загар очень полезен для здоровья, и он, Петр, не видит причин ему не верить. Однако позагорать на следующий день не удалось, и даже толком выспаться тоже. С самого утра прискакал курьер на взмыленной лошади и сообщил, что ночью на имение Сарское напали разбойники, от дома остался только остов первого этажа, а второй сгорел весь, потому что был деревянным. Первым порывом Сергея было немедленно скакать туда, но жизнь давно научила его не очень доверять этим самым первым порывам, поэтому молодой император ненадолго задумался, ведь если это не простое нападение, то каких действий его организаторы могут ожидать от царя, если знают или просто догадываются, что в момент пожара его в Сарском не было. Правильно, что он, наспех одевшись, сломя голову поскачет туда, где кто-то осмелился спалить дом его любовницы, по довольно безлюдным местам, в которых устроить засаду, плевое дело, нет уж, решил император, перекладывая наган из треугольной кобуры, якобы предназначенной для печати, за пазуху, мы на всякий случай пойдет другим путем. Глава 26. Другой путь отличался от прямого тем, что проходил через Санкт-Петербург, а по кратчайшей дороге в Сарское отправились два егеря в сопровождении десятка морских пехотинцев из адмиралтейского батальона. Их задачей было внимательно исследовать все места возможных засад, а также опросить местное население на предмет появления в округе подозрительных лиц. Елизавета тоже хотела отправиться с этим отрядом, но царь ее не пустил, а вообще, конечно, цесаревна была очень расстроена происшедшим. Настолько, что Сергей обещал немедленно написать письмо в совет с просьбой выделить средства как на достройку дворца и парка в Стрельне, так и на восстановление особняка в Сарском. Прибыв в северную столицу, император ознакомился с подробным описанием нападения, данным управляющим, который вовремя сориентировался и успел сбежать, после чего никаких сомнений в том, что являлось целью нападения, у Новицкого не осталось. Особняк хотели не разграбить, а именно сжечь, попытающимся покинуть горящее здание стреляли, причем стрелков было не меньше трех. Опять кому-то не имется, грустно подумал молодой царь, ведь все равно же докопаюсь, кому именно. Может быть, и не сразу, но мне торопиться некуда, зато потом организатором этого дела станет очень нехорошо, но если судить по тому, что уже известно, то кто это может быть? После недолгих размышлений Сергей признал, что Елизавета тут скорее всего ни при чем, и ее неразлучная Мавра тоже. Обе еще за полтора дня до отъезда знали, что император изменил планы и направляется не в Сарское, а в Стрельну, действия же нападавших показывали. Они явно считали, что их цель находится в подожженном доме, Ягужинский. Вообще-то у него были возможности прибить Новицкого и более простыми методами, правда, отдельно от цесаревны, это тоже следует учитывать, но все равно вряд ли, неизвестно, знал ли Павел Иванович об изменениях в планах царя, но то, что при желании он о них мог узнать сразу, сомнений не вызывает, и вообще столь замедленная передача информации исполнителям указывает, что руководство данной операции осуществлялось не из Питера, значит, из Москвы, ведь не из какой-же-нибудь деревни Гадюкина, или из Риги, где сидит курлянская герцогиня Анна Иоанновна, в случае смерти Петра и Елизаветы имеющая шанс попасть на российский престол. Однако даже если она тут замешана, то нити все равно идут в Москву. Без поддержки оттуда ей один черт императрицей не стать, она это наверняка понимает. Значит, опять Верховный Тайный Совет, заколебали, уроды. Прямых доказательств нет, но ведь расследование еще толком и не начиналось. Ладно, пусть пока Христофор Антонович побегает по лесам, ведь сразу после получения известия о нападении он во главе сборной команды численностью примерно в роту отправился к месту событий, с надеждой поймать кого-нибудь по горячим следам, может, действительно поймает, он мужик упорный. А мне, продолжал свои рассуждения Новицкий, пора подумать, что за несчастный случай скоро постигнет совет в полном составе, за исключением председателя, который после этого прискорбного события наберет туда новый состав, наверное, в Золотой палате как раз во время очередного заседания взорвется бочонок с порохом, могут остаться живые, но это только если в тот бочонок не добавить железных обрезков, откуда он там возьмется. Да мало ли, вдруг его забыли в темном уголке еще при царе Алексее Тишайшем, Вот только надо решить, будет Остерман присутствовать на том заседании или нет. Пожалуй, что будет, вздохнул царь, ведь даже если он напрямую не участвовал в заговоре, то не знать о нем никак не мог, не такой это человек, чтобы пропустить подобное прямо у себя под носом, однако ничего не сообщил, чем и заработал свою судьбу, хотя, пожалуй, подождем еще денек, если за это время прискачет гонец из Москвы с сообщением о коварных планах, кои его отправитель хотел предотвратить, но не успел, то тогда все ясно, именно пославший гонца и есть главный гад, потому что при таком раскладе остальные члены совета окажутся цареубийцами, а этот сможет начать орать, что он с рождения был рыцарем без страха и упрека. И, конечно, следует немедленно послать курьера к бабке Настасье. Гонец из Москвы прибыл поздним вечером этого же дня. Выслушав его и забрав привезенный им пакет, император подошел к зеркалу, дабы окончательно убедиться в том, что оттуда на него посмотрит законченный идиот. Потому как только покинувшего царскую приемную курьера послал в путь вовсе не Остерман, и не любой из Долгоруковых, не Голицын и даже не Головкин. Инициативу проявил Лесток, приехавший в Москву в свите Елизаветы, но не приглашенный императором в Петербург, ибо видеть этого лощеного хлыща рядом со своей Лизой у Новицкого не было ни малейшего желания. Однако что он там пишет?